Глава вторая. Столовая оказалась слишком большой. Вообще в академии все было слишком большим и вызывало у нее желание немедленно забиться в самый дальний угол уютной комнатки на верхнем этаже. Поднос с едой дрогнул в руках. Полная крикливая женщина в переднике, щедро рассыпая ругательства и раскладывая кашу по глиняным мискам, размахивала длинным половником. «Что ж ты тощий такой?» — пробормотала она, наложив протянутую миску большую порцию. Келлеир благодарно кивнула, молча ожидая, пока сверху кинут кусок мяса. Затем развернулась и оглядела расставленные по залу столы. Конечно, проще всего было подсесть к девушкам, которые сидели яркой клумбой, бурно обсуждая свое расселение. Но кто бы из них принял ее в компанию, учитывая этот нелепый маскарад? Лиса обреченно побрела к единственному пустовавшему столу, мысленно молясь, чтобы он остался свободным, пока она доковыляет до него. Конечно же, ей не повезло. Стоило сделать еще шаг, как Келлеир поняла, что летит на пол, зацепившись за чью-то бессовестно выставленную ногу. Еще немного и обнимать ей каменный пол, но, грубо схватив за капюшон, кто-то не позволил ей свалиться и порадовать голодную толпу сокурсников. Угрюмый волк, кажется, его звали Гварен Ладвиг, подхватил поднос, спасая еду, и поставил ношу на стол. Шумом отодвигая стул, отвратительный сосед по комнате, особо не церемонясь, усадил ее и отпустил капюшон. «Слова «незаметно» и «тихо» тебе не знакомы, мелкий?» — проворчал Рейн, теперь глядя в свою миску, и принялся жевать недожаренный кусок мяса. Ладвиг придвинул Келлеир ее поднос, пожелал приятного аппетита и взялся за ложку. Келлеир недоверчиво поглядел на свою компанию. Сокурсники продолжали есть, как ни в чем не бывало. Уже который раз внутри все сжималось от волнения. Раскрой они ее обман, и тогда ей конец. Но казалось, этот дракон настолько глуп, что никогда не догадается. Возможно, она зря переживала о его соседстве. Конечно, идеальным вариантом было прекрасное одиночество, вот только лиса точно знала, что свободных комнат не оставалось, а значит, придется жить с кем-то в любом случае. Келлеир вяло ковыряла ложкой вязкую кашу и украдкой поглядывала на волка и дракона. Волосы у Ладвига были темно-каштановыми, короткими, в отличие от грубияна Рейна. У растрепанного дракона пряди черных, как ночь, волос доходили до плеч. Даже сейчас, в столовой, он не додумался подвязать их. Одна прядь упрямо норовила упасть Рейну на лицо и не давала нормально есть. Келлеир поморщилась. «Время ужина ограничено, мелкий, так что кончай полировать мою физиономию своим взглядом и жуй». Броган ткнул пальцем в ее миску. Этот мальчишка зря на устав рамки пялился. Или кроме имен ничего запомнить не способен? В уставе четко прописано, что времени на еду полчаса, причем никого не интересовало, первым ты вошел в столовую или последним. Лиса хотела было зло огрызнуться, но присутствие невозмутимого волка, от которого буквально исходило спокойствие, не позволяло ей это сделать. Гварен кинул на соседку быстрый взгляд. «Ты быстр. В этом твое преимущество. Запомни хорошенько, Тай, и никогда не забывай, если действительно хочешь продержаться до выпуска». Келлеир растерянно поморгала длинными ресницами и благодарно кивнула, скрывая вспыхнувшее лицо за белоснежными прядями. «Тайрнак, не Тай», — поправила Ладвика она. «Не люблю длинных имен. Пока произнесешь, забудешь, зачем звал». Волк потянулся к своей кружке и разом выпил горячий напиток. Рейн прикончил все, что было на подносе, и с вожделением поглядел на тарелку лисы с разворошенной едой. «У тебя там бездонный колодец?» — кинула небрежно Келлеир и пододвинула дракону свою порцию. Ослепительная улыбка была так неожиданна, что лиса оторопела и откинулась на скрипнувшую спинку стула. «Этому дракону так мало нужно для счастья?» «С кем ты делишь комнату?» — поинтересовалась она у Гварена, теперь окидывая взглядом зал. Через несколько столов от них расположились несколько девушек. Внимание Келлеир привлекла яркая брюнетка, впившаяся взглядом в жующего дракона. Тот так самозабвенно разбирался с очередным куском жесткого мяса, что и не замечал ее. «Йоган». Гваран кивком головы указал на рыжеволосого юношу в одиночестве, сидящего за столом в углу зала. «Почему он один, не с тобой? Вы не ладите?» Продолжила расспрашивать Келлер, наблюдая за ведьмой. Пайонна Магдара. Было время, когда одно упоминание имени Магдаров сеяло панику среди племен. Взять хоть ту ворки-кухарку, что продолжало бронить всех присутствующих. Племя ворки, коренастых приземистых людей, жило неподалеку. За умеренную плату и крышу над головой они соглашались работать по хозяйству. Этот народец не обладал и каплей магии или какой-либо силой, кроме той, что подарила мать природа их человеческому телу. Ворки миролюбиво обрабатывали землю и рыбачили на берегах Орвы. Сейчас даже эта старуха не вспомнила бы род Магдаров. Келлер не знала, из-за чего они разорились и утратили былую силу, не знала и причину, по которой единственная дочь рода находилась в стенах Орфен. «Эта девица стыда не знает?» Келлер сощурилась, глядя, как Файона поднялась с места, оставляя своих шумных подружек, и направилась к их столу. «Проклятие!» «Не ладим?» «Нет, Юган не разговаривает, сидит молча. Не хотел его беспокоить». Ворвался в ее сознание голос Ладвика. Келлер встрепенулась. Она поняла, что совсем отвлеклась из-за ведьмы. Кем был этот рыжий молчун, лиса понятия не имела, но вряд ли Юган представлял для нее угрозу. «Кажется, осталось целых 2 минуты». Покачивая круглыми бедрами, Файона подошла к стулу и опустила на него свое роскошное тело. «Для чего?» Рейн кинул на девушку синий взгляд. Ведьма перегнулась через стол, при этом демонстрируя внушительный бюст, окаймленный черным кружевом платья. «Чтобы ты мог закончить то, что начал во дворе, Броган», протянула Файона, подпирая голову рукой. Рейн нахмурился, искренне пытаясь припомнить, что же это он такое начал, но пожал плечами, так и не поняв ее слов. Ведьма фыркнула, униженная подобной реакцией. «Ну да ладно, не сейчас, так потом, когда рядом не будет этой серьезной псины и смазливого мальчишки». «Тебе стоит жевать стебли мелька для улучшения памяти, дракон!» Файона резко поднялась, отодвигая стул. Ответить Рейн не успел, поскольку понял, что просто не может поднести ложку ко рту. Он сделал еще одну попытку, но и та провалилась. «Время вышло, Броган!» Разглаживая складки платья и стуча каблуками, Магдара направилась к выходу из столовой. Келлер хмыкнула. Бедняжка надеялась, что этот дурень продолжит обшаривать ее выпуклости взглядом. Кажись, Броган во дворе слюну пускал, а тут при виде еды и забыл про нее. «Ты к нему с пирожками приди, тогда точно глаз не отведет». Лиса поднялась, накидывая капюшон. Для нее, напротив, внимание было лишним. Нужно запомнить тот факт, что еды из столовой не стащишь. Ровно через полчаса заклинание начнет действовать, и ко рту ее не поднести. Сейчас стоило поторопиться, чтобы получить форму, расписание и учебники. Келлер на секунду оглянулась, кидая быстрый взгляд на Рейна и Гварена. Однокурсники молча шли к дверям. Не дожидаясь их, лиса поспешила выйти в коридор. Следуя по нему, попала в широкую галерею и теперь вдыхала свежий вечерний воздух. Ветер срывал мелкую листву с лемистрии, которая щедро оплетала многочисленные колонны. Мозаичный пол под ногами лисы пестрел трещинами, и мелкая плитка местами потеряла свою краску. Келлер вздрогнула, когда с верхушек высоких деревьев сорвалась стая птиц, растворившись в темневшем небе. Кажется, она выбрала не самый короткий путь к нужному залу. Наконец она пересекла холодную галерею и снова попала под крышу. В этом крыле, в одной из башен, и находилась нужная ей библиотека Академии. Собственно, она и занимала всю Белую башню. Отчего белую лиса не поняла, поскольку цвет камня, из которого она была выстроена, лишь незначительно отличался от остальных построек. Народ уже столпился, шумно обсуждая полученные вещи. Ей с трудом удалось протиснуться через сокурсников, чтобы оказаться перед дверями библиотеки. Как выяснилось, пускали туда по одному, и только когда имя студента громко называлось, отдаваясь эхом в коридоре. Киллер проследила взглядом за одной из девушек-магичек, которая выскользнула из-за приоткрывшейся двери. Лицо белое, как полотно. Несколько книг к груди прижала и молча побежала по коридору в сторону лестницы. Только коса мелькнула. Киллер почувствовала, как ее охватывает паника. Чего бы ни испугалась та девушка, сама она боялась одного – быть раскрытой. Потому, когда ее имя прозвучало где-то над их головами, лиса вздрогнула. Она немедленно ощутила, как чья-то тяжелая рука подтолкнула ее в спину. Обернулась и заметила Брогана. «Иди, мелкий, чего мнешься?» Как обычно проворчал дракон. Киллер фыркнула и опустила обе ладони на высокую дубовую дверь, толкая ее. Тяжело, бесшумно та поддалась, впуская в сокровищницу знаний. Стоило лисе сделать пару шагов, как она едва не задохнулась от страха, понимая, что стоит на небольшом узком мостике. Пола не было. Как не виден был и потолок. Башня, словно колодец, уходила вниз темнеющей бездной, и различить что-либо там даже при свете зачарованных, плавающих в воздухе огней она не могла. Все стены по кругу были уставлены книгами, которых тут насчитывались тысячи. Лиса подняла голову, боясь пошевелиться и прислушиваясь к каждому шороху. «Келлер Тайренак», – прошелестел сухой тихий голос. Существо возникло так внезапно, падая откуда-то сверху, от самой крыши башни, что лиса едва не вскрикнула. Эльп был старым, древним, как и фолианты, находившиеся в этих стенах, что уходили в небеса. Он парил на своих кожистых крыльях, доставая нужные книги, а потом опустился к ученице. Серая морщинистая кожа отливала серебром при свете бледных огней, мерцающими шарами, освещавших библиотеку. Выступавшие надбровные дуги Эльба нависали над маленькими красными глазами. Киллер никогда раньше не сталкивалась с представителями этого рода, только слышала о них. Ростом с пятилетнего ребенка, тяжело паря, Эльб вознесся за следующей книгой. «Держи, крепко-ка!» прошептал он тонкими, едва приметными на сером лице губами, не скрывающими острых клыков. Лиса приняла книги и задержала дыхание, стоило ее пальцем соприкоснуться с холодной кожей существа. Стыдясь своих чувств, она быстро от души поблагодарила Эльба, склоня для большой уверенности голову. «Внешность никогда не показывает сущности. Она всего лишь играет роль». «Келлер», проговорил над ее головой хранитель башни и тотчас же взмыл ввысь, теряясь в темноте. Лицо лисы вспыхнуло от неловкости, и она попятилась к дверям, боясь глянуть вниз. Одна мысль о том, что может оступиться, заставляла сжиматься все внутри. Высота не для нее. Келлер на ощупь нашла ручку двери и выбралась на свободу, моментально встречаясь взглядом с оборотнем. Губы Гварена едва приметно дрогнули, будто он пытался сдержать улыбку. Очередное имя прозвучало над их головами, и Киллер поспешила отойти от двери. Чему улыбался этот волк? Что в ней было смешного? Лиса молча протиснулась к свободной части коридора, твердо намереваясь получить все необходимые вещи и преспокойненько вернуться в свою нору. И лучше сделать это до того, как туда придет глупый дракон. «Гварен Ладвиг!» Услышав свое имя, волк вошел в библиотеку, и Киллер как-то мигом сделалась одинока. Ей не должно быть дела до этого оборотня, но он неожиданно оказал поддержку, ничего не требуя взамен. Лиса умела ценить такие вещи. Размышляя, она двинулась вперед, не смотря по сторонам и не заметив нескольких сокурсников, стоявших посреди коридора. Киллер врезалась в них и рассыпала врученные Эльбом учебники. «Да что же это такое? Сегодня она на всех натыкается!» «Глупый щенок!» – процедил сквозь зубы Ирс с отвращением, глядя на ее попытки поднять книги. Его свита загоготала, стоило их предводителю наступить ногой на одну из книжек, за которую лиса держалась рукой. «Убери свою ногу, курголовый!» — отрывисто бросила ему Келейр. Грифон задохнулся от подобного заявления. Он намеревался пустить в ход ту самую ногу, которая так удобно находилась совсем рядом с лицом нахального лиса, но отчего-то отпрянул. Он убрал свой ботинок, резким движением разрывая старую обложку. «Зря ты мне на глаза попался, щенок!» Илгар отошел. За ним последовала и парочка его приспешников. Лиса быстро собрала все добро с пола, выпрямилась во весь рост и оглянулась, ища причину такого странного везения. Она увидела его сразу. Белоснежную мантию невозможно было не заметить среди темных камней. Вардван молча развернулся и пошел по темному ответвлению главного коридора. «Ну не дурочка. Лиса, конечно же, направилась за ним». Келлер сама и не знала, зачем. «Поблагодарить?» Она осторожно выглянула из-за угла и нахмурилась, удивляясь тому, как проректор с удивительной проворностью уже добрался до конца коридора. Внезапно он словно уменьшился в размерах. Очертания его таяли, и лиса только успела заметить рыжие волосы, мелькнувшие в темноте. «Что за ерунда?» Здравый смысл заставил немедленно вернуться к несмолкающей группе сокурсников, что она и сделала. «Рейн Броган!» Дракон, недолго думая, толкнул двери и шагнул внутрь. Останавливаясь на мостике, он с удивлением принялся рассматривать библиотеку. «С ума сойти!» Эхо подхватило его громкий голос, что привело Рейна в еще больший восторг. Он даже не обратил внимания на пристально глядевшего из темноты эльба. Еще миг, и огромные черные крылья взметнулись, едва не свалив книги с бесконечных полок. «Рейн Броган?» – зашипел хранитель от гнева, и его красные глаза засверкали углями. Но его не слышали и не видели. Дракон воспарил, несясь вверх, к самой крыше башни, и принялся разглядывать книги. «Вы только гляньте на это! А тут что? А это зачем?» – доносился сверху громкий голос Брогана. «Юноша, извольте прекратить трансформацию!» Когти эльбы заскребли по одной из полок. За этим последовала ультразвуковая волна, которая заставила дракона моментально обратиться и по счастливой случайности свалиться именно на мостик. Тот завибрировал под весом его тела, и, потирая ушибленное мягкое место, Рейн поднялся. «Возмутительно!» Эльф вручил любопытному ученику, наверное, первому, кто за многие годы нарушил спокойствие библиотеки, стопку книг. Броган принял их, взвешивая в руке, кивнул каким-то своим мыслям и, не дожидаясь ответа хранителя, вышел из библиотеки. «Что это?» Возмутилась Файона, брезгливо поднимая двумя пальцами простую рубашку. «Да, не батистовая сорочка, к которой явно привыкла твое изнеженное тельце», — подумала Келлеир. Лиса заставила себя не смеяться, глядя, как ведьма пучит глаза. Бедняжка понимала, что носить ей придется те же штаны и высокие ботинки, которые полагались всем ученикам Академии, независимо от пола. Лису это устраивало до такой степени, что впору было... счастливо пищать. Удача была на ее стороне. Затеряться среди такой толпы – дело нехитрое. Грузная костелянша Иптихоль так походила на свою коллегу-кухарку, что Келлеир сначала показалось, будто это один и тот же человек. Тяжело дыша от усилий, женщина потянулась к верхней полке и достала для лисы штаны поменьше, оглядела Келлеир еще раз и поморщилась. Затем она покачала головой, на которой скудным венком уложена была пегового цвета коса, и снова взобралась на лестницу, намереваясь отыскать еще более подходящую одежду. «Не кормили совсем», – кряхтела ворки. «Что за родители? Хотя все вы здесь, горе горестное». Перед лисой сложили стопку форменной одежды и поставили пару тяжелых ботинок. Келлеир благодарно кивнула, схватила свое добро и поспешила отойти от широкого стола, за которым костелянша продолжил выдавать одежду. Лиса подошла к высокому окну и сложила все вещи на подоконник. Она разулась, кинула новые ботинки на пол и решила примерить их. К огромному сожалению, обувь оказалась слишком велика. «Проклятье!» «В таких не побегаешь!» Келлир расстроенно сложила руки на груди и прислонилась к холодной стене длинного коридора. Каково было ее удивление, когда внезапно ботинки принялись уменьшаться и через мгновение мягко охватили бедные ноги. «Эй ты, лис!» – раздался рядышком знакомый голос. Келлир повернула голову, замечая Файону, рука которой еще оставалась выставленной вперед, в сторону ее обуви. Решила помочь своим колдовством? Да никогда она не поверит в это. «Что надо?» – сухо кинула ей лиса. Темная бровь ведьмы взлетела вверх. «Неблагодарный мальчишка!» Файона возмутилась и поджала полные губы, но тут же растянула их в медовые улыбки, которая ни на минуту не обманула Келлир. «Кто тебя просил помогать?» – огрызнулась она. «Ты ведь в одной комнате с Броганом?» Снова выдавливая дружелюбную улыбку, протянула Файона. «Ну да», – скептически глядя на ведьму, отозвалась Келлир. «Что надо-то?» Магдара замялась, затем закусила губу и подошла к лисе, уверенная, что сейчас та падет под ее чарами. «Великие боги!» Келлир сощурилась, ожидая продолжения представления. «Что понадобилось этой ведьме от глупого дракона? Не то чтобы она переживала за Брогана, но как-никак сосед». «Мне нужно кое-что. Так, на память. Ты же меня понимаешь, малыш?» Файона провела пальцем по щеке Келлир. Лиса скривилась, мотнула головой и отступила прочь. «Да говори-то уже толком!» «Достань мне одну из вещей, Брогана. Я в долгу не останусь, поверь!» Сокурсница снова протянула к лисе руки, но та ловко увернулась. «Вещь, значит, понадобилась. Она, конечно, мало с ведьмами знакома, но прекрасно знает, для чего те используют личные вещи, да и к тому же еще и принадлежащие мужчине. Вот дрянь!» Решив подыграть Файоне, Келлир задрала подбородок, сверля ведьму холодным взглядом. «Сделаю, что смогу!» «Спасибо!» Неожиданно ведьма звонко чмокнула ее в щеку, оставляя след от своей помады. Лиса сердито зашипела и принялась оттирать лицо.